Глава 14. «Я кого-то убила?» «Нет, все целы». «А о том, что я опасна, я предупреждала?» «Да». «Чего же вы от меня тогда хотели?» «Посреди академии на меня уже второй раз покушались, а виновата я?» «Ну уж нет». Выдохнула и смело открыла глаза. «Милена». Директор Красвилл стоял прямо передо мной. «Что это было?» «Кажется, он по-настоящему злится». «Студентка Лордек облила меня настойкой Галдерика, директор». «Не хочу оправдываться. Я сорвалась?» «Да, но меня довели». «Не может быть», — профессор нахмурился. «На территорию Академии невозможно пронести яды». «Кажется, вы не все знаете о своей Академии, профессор, если студентки позволяют себе такое прямо возле главного входа». «Я с этим разберусь. Но что ты устроила потом?» Защищалась. Пожилой невысокий мужчина в криво завязанном синем галстуке казался безнадежно усталым и растерянным. «Это защита, Дрейк? Кидать студентов в стену?» «Признаю, студентка Лордек обладает тяжелым характером, но что ты устроила, это уже перебор. А если бы я не успел ее поймать, ты готова отвечать за смерть графини?» Я промолчала. Он и так все знает. Прежняя я не готова, а я, объединившаяся с проклятием, вполне. «Иди в свою комнату, Милена. Ни завтра на занятия не ходи, мне надо обдумать твою индивидуальную программу. Я разберусь с нападением на тебя, решу вопрос с семейством Лордек, но ты сейчас опасна. Будь добра, сиди у себя и не высовывайся, пока все не уляжется». «Меня не пытаются отправить в карцер?» «Уже хорошо. Я и не думала высовываться. Без приключений дошла до своей комнаты, плюхнулась на кровать с ногами и задумалась. Что я имею? Во-первых, сильный магический потенциал в моменты опасности, неуправляемый. Какое-то древнее проклятие, которое мне вообще-то совсем не вредит. Да и как оно работает, пока непонятно. Во-вторых, все, что было во-первых, мне мешает жить как нормальному человеку. Я крушу башни, нападаю на эльфов и графинь, и пусть у меня каким-то чудом появилась пара друзей, это не делает меня нормальной в глазах общества. И в-третьих, угроза войны, неспокойная обстановка в приграничье, странный маг, который неизвестно как замешан во всем этом. Первым порывом было желание сбежать отсюда, раствориться в толпе, укрыться в глухомане и попытаться жить спокойной жизнью. Только я правда верю, что у меня получится? Нет, конечно. Меня найдут, когда я в очередной раз устрою катастрофу местного масштаба. И что меня ждет? Вечные бега от лучших магов королевства? Охота, где зверем буду я? Да и вдруг некому будет меня остановить. Я же не прощу себе смерть невинных. Кем я стану? Побег ничего не решит. Только здесь есть маленький шанс разобраться, что же со мной творится. Директор пока не сдается, пытаясь сделать из меня человека, несмотря на жертвы. Эльф вот обещал помочь. Кстати, на кровати я нашла очередную коробочку с шоколадом, но в этот раз без записки, так что под свои размышления я уничтожила целую плитку. Молочную, с орехами и непонятными мне кисловатыми ягодами. Вкуснее в жизни ничего не ела. Что же мне делать? Так и буду сидеть и наблюдать, будто это все не со мной? Это не я, это магия. Как же? Это я. И я должна что-то сделать. Сладить с собой. А что если... На следующее утро я стояла возле старичка-коменданта. «Куда это ты собралась, деточка? Рано еще, занятия у всех идут». Он прищурился и внимательно меня осмотрел. Теплая куртка, свитер под горло, зимние ботинки и сумка через плечо. В этот раз я лучше подготовилась. «Мне надо закупиться кое-чем к занятию с профессором Гримлайном», — соврала я, не моргнув глазом. «Вчера забыла, а через полчаса уже должна быть тут». «Ну-ну, вечно вы, студенты, про все вспоминаете в последний момент. Распишись-ка». Я поставила подпись возле появившейся фамилии и шагнула за ворота. Мой путь лежал в пещеру, к оракулу. Вчера вечером я дождалась прихода Арика и вкратце рассказала о своих планах. Он предлагал свою помощь, но я хотела сделать это сама. Не скажу, что он был в восторге, но к Катрине сбегал и узнал точное местонахождение. А еще рассказал, о чем шепчутся студенты. Боятся, сочиняют небылицы и гадают, почему меня еще не схватили за нападение на лордок. К ее выходкам привыкли, а к такому нет. Я предпочла не думать о том, что меня ждет, если я вернусь. Вряд ли я смогу дальше тут учиться. Не Ванесса, так кто-то из ее свиты попытается мне отомстить. И все будет по новой. Надо что-то менять. Я шла по брусчатке, разглядывая просыпающийся город. Вокруг суетились люди. Купцы открывали лавочки, торговцы выставляли на рынке свои товары, подмастерья спешили на работу. Из пекарни доносился запах свежеиспеченного хлеба. Я невольно улыбнулась. Хорошо. Вот так. Никуда не спешить, заниматься любимым делом и просто жить. Я не удержалась. Купила пару булочек с повидлом и картошкой, круг колбасы и сыр. У молоденькой травницы взяла чайный сбор и пару зелий. В общем-то, на этом от моей стипендии остались рожки до ножки. Еще прогулялась по городу, жуя пирожок. Черепичные крыши домов красиво освещались поздним зимним солнцем. Летом здесь наверняка все в цветах. А сейчас детвора налепила худеньких снеговиков из первого снега. Да по веткам тут и там порхали красногрудые птички. Пора и в путь. Мне предстояло добраться до городка Ослеповка, а потом еще пройтись пешком. На почтовой станции мне дали билет на ближайший дилижанс. Многоместная карета, запряженная лошадьми, отправлялась примерно через час. Нас было всего четверо. Я, пожилая семейная пара и помощник купца. Будний день, студенты на учебе. По выходным именно они и их родственники были основными пассажирами. Знакомиться с попутчиками желания не было, так что я расположилась на последних двух сиденьях. На одном я, на другом — куртка и сумка. Благодаря магии внутри было достаточно тепло. Полдня пролетели незаметно. За окном мелькали голые деревья, припорошенные снегом поля и сонные деревушки. И вот уже впереди виден город. Ну как город? Ослеповка была больше похожа на большое зажиточное село. В центре деревянный храм, улицы широкие и чистые, но не мощёные. На окраинах небольшие домики с огородами и хозяйством. Я уточнила, когда будет дилижанс в обратную сторону, и двинулась в город. Моей целью были мальчишки, которые обычно в курсе всего самого интересного в округе. Такая стайка не по погоде одетых сорванцов мне попалась на первой же улице. Они столпились вокруг разваленной деревянной будки и шушукались. «Что там такого интересного?» Я подошла поближе. «Собаку привязали, а у нее щенок. Хозяин, хмырь болотный, запил и валяется в Еркином доме уже дня три. А у нее щенок, голодный». Один из мальчишек, рыжий и вихрастый, в расстегнутой куртке, стал жаловаться, указывая куда-то вниз. Потом опомнился. «А ты кто такая?» «Да я проездом тут. Смотрю, народ собрался. Вот и подошла посмотреть». Там и правда была собака. Тощая, облезлая, черная псинка с длинной свалявшейся шерстью. Она лежала в будке, положив морду с грустными глазами на передние лапы, а возле нее крутился щенок. Видимо, в папу подлеца, уродившийся белым с рыжими пятнами. Но такой же худой. «Так покормили бы или себе забрали?» Я не разделяла их тревоги. «Ага, если бы», — ответил тот же парень. Наверное, был в этой шайке за старшего. «Я просил отца ее забрать, он все твердит, на кой нам больная псина, да и щенок у нее небось, такой же». Он попытался изобразить грозный говор отца, но ломающийся голос пока не дотягивал до мужского. «И вся проблема? Собака умирает тут на холоде из-за болезни?» «Конечно, проблема. Накормить-то мы ее накормили, а щенок молочный еще. Она со дня на день помрет. Кто ж его выхаживать будет?» Мальчишки нестройно закивали. Кое-кто даже вытер шмыгающий нос. «А если выздоровеет, заберете?» Я хитро прищурилась. «Кажется, я знаю, как добыть у них нужную информацию». «Да как же она выздоровеет? Мы даже дядьку Архипа приводили, лекаря. Говорит, недолго ей осталось». «А если я помогу? Есть кому забрать собаку-то?» Они резко подобрались и посерьезнели. «А как поможешь-то? Ты лекарка?» «Лучше. Я маг». Пару секунд Стояла тишина. Видимо, неокрепший мозг пытался переварить информацию. Потом Рыжий шагнул вперед. «Поможешь? Я ее себе заберу. Черныха отличная собака была. Это как слегла уже, не может гавкать. А еще летом двух волков отогнала от скотины, а потом и мужики на помощь подоспели». Я кивнула. «Почему не помочь?» «А за помощь что хочешь? Денег у нас нет». Серьезный взгляд подростка выражал надежду, но, кажется, он еще не верил в происходящее. Вдруг я шучу над ними. «Мне денег и не надо, помощь нужна». «Какая с нас помощь-то?» «Говорят, у вас тут поблизости пещера есть, то ли с ведьмой, то ли с оракулом. Подскажете, как найти?» Они опять переглянулись. «Ты туда, что ли, приехала? Так это зря. Нет там ничего. Михай по лету там почти неделю жил, да только комаров зря накормил». «А я попробую». Я попыталась улыбнуться. «Мне задание в академии дали — написать реферат про какое-нибудь необычное место. Вот я и приехала. Схожу, посмотрю на эту пещеру. Не зря ж тащилась». «Студентка, что ли? Ну, коль тебе не сидится в городе, иди. Мы скажем, как добраться». Рыжий вновь посерьёзнел и сдвинул брови. «Только сначала черныху вылечи, а то, может, ты ничего и не умеешь». Я опустилась на колени и погладила лежащую собаку. Под руку тут же ткнулся холодным носом щенок. «Вы только щенка пока подержите, ладно?» Самый мелкий мальчишка тут же подхватил его на руки и прижал к себе. «Так, черныха, что же с тобой такое?» Я положила одну руку на голову собаки, а вторую — на спину. Она даже не дернулась, только вяло вильнула хвостом. Попыталась ее почувствовать. А собака-то еще молодая, ей 3 лет нет, только... Ох ты ж! Все внутренности собаки были отбиты. Да так знатно, что она была еще жива только чудом. Видимо, материнский инстинкт не давал ей уйти на радугу, иначе я это объяснить не могу. Ничего, моя хорошая, помогу. Закрыла глаза, выпуская силу. Легкие, печень, сломанные ребра. Было и что-то еще, я не стала вникать. Магия разливалась по телу собаки, сращивая кости и ткани. Медленно, но жизнь начала возвращаться и двигаться вместе с кровью. Ну, раз уж я маг, почему бы и нет? Я улыбнулась. «Ох, и красоткой ты будешь!» Черная шерсть на глазах налилась цветом, заблестела. Спутанные комки падали на землю, поникшие уши поднялись, а хвост радостно застучал по деревяшкам будки. Ну, вот и все. Я встала и отряхнула руки. Собаку было не узнать. Молодая, сильная, сверкая умными карими глазами, она бросилась к мальцу, который держал щенка, и встала на его куртку передними лапами. Тот заохал, чуть не упал сам, но бережно опустил свою драгоценную ношу на землю. «Ничего себе! Ты видел, как она ее? Ребята потрясенно переглядывались, пока собака облизывала свое дитя. Хотя он не очень и хотел быть облизанным, ему больше понравилось охотиться за хвостом матери. «А что с ней было-то?» Рыжий первым пришел в себя. «Молодец, парень, из него выйдет толк». И серьезно спросил. «А щенок не болен?» «Не бойтесь, он в порядке. Да и она теперь тоже, только откормить как следует». Побили ее сильно, все ребра переломали и внутренности. «Вот же гад, а! Это хмырь этот, хозяин ее. Он как придет пьяный в усмерть, так вечно и норовит ее пнуть. Видать, когда-то не в духе совсем пришел. Он почесал вихрастую макушку. «А черныху я прям сейчас и заберу, и бате все расскажу. Не отдадим мы их ему. Самого б его!» Пока говорил, мальчишка поймал собаку, прицепил ей свой поясок на шею, а другой конец обмотал вокруг руки. На таком импровизированном поводке он и повел ее домой. Но я двинулась следом за ребятами, под ногами мелькал щенок. «А этому чуду имя придумали?» — я кивнула на пятнистого малыша. «Ага, будет Бураном, тоже знатный пес вырастет». Так мы и дошли до дома Рыжего. Обычный деревянный сруб, покрашенный в белый, резные наличники и новенькая крыша. Не зажиточно, но за домом явно следят, и деньги водятся. «Так, ребят, дальше вы и без меня разберетесь. Лучше скажите, как до пещеры добраться, да пойду я. Хотелось бы до темна вернуться, холодно в поле ночевать». «Смотри, видишь, вон там дом с синей крышей?» Мне махнули рукой на восток. За ним тропинка есть, на соседнюю улицу. По ней до конца иди, упрёшься в деревянные ворота. Они днём всегда открыты. Вот дальше за них и иди. Там дорожка есть. Идти 3 часа, если быстро. Приведёт прямо к пещере, не заплутаешь. Спасибо, ребят. Тебе спасибо за черныху. Ты это... Рыжий замялся. Если до ночи обернуться успеешь, заходи. Матушка комнаты сдаёт. Переночуешь. Я улыбнулась. Вот и проблема с ночлегом решена. И двинулась по тропинке. Дорога заняла у меня больше 4 часов. Не знаю, как мальчишки бегали, чтобы успеть быстрее. Тропинка вела сначала через поле, потом свернула в редкий берёзовый лесок, а последний час я шла уже по-настоящему старому лесу. Огромные деревья, покрытые снегом муравейники в мой рост и спутанные кустарники по бокам. Было жутковато, особенно в начинающихся сумерках. Я поймала себя на мысли, что мне было бы спокойнее идти не одной. Например, в компании эльфа мне было бы не страшно. Я так привыкла к такому пейзажу, что даже растерялась, когда, свернув по тропинке за широченный дуб, вдруг увидела огромные камни. Это была не гора, скорее большой каменный холм, усыпанный валунами. И вот за одним из них прятался вход внутрь. Почти стемнело, и выглядела пещера жутковато. Но оставаться снаружи не было смысла, так что я зажгла маленький магический шар и пошла вперёд. Пещера как пещера. В стенах камни и высохший мох сменились какой-то сплошной каменистой породой. Затхлый землистый запах и вой ветра у входа. Идти пришлось 10 минут. Вот уж не подумала бы, что тут так глубоко. В самой пещере было пусто, как и ожидалось. Я повесила светлячок к потолку и осмотрелась. 30 шагов в ширину и чуть поменьше в длину. Высокий потолок, каменный пол. В углу сложен хворост, и из камней сделано место для костра. Там виднелся пепел. Это, наверное, от прошлых посетителей осталось. Я прошлась по периметру, осмотрела камни и поворошила хворост. Ничего. «Эй, призрак! Ты тут?» Голос эхом отскочил от стен. «Покажись! Давай поговорим!» И снова тишина в ответ. «Говорят, ты оракул. Я бы не отказалась хоть от какой-то помощи». Я ещё 5 минут походила кругами, потом скинула куртку и постелила прямо на пол. Внутри было довольно тепло, холодный воздух с улицы сюда не проникал. Села, согнув колени, и оперлась на них локтями. «Что дальше, Милена?» «Приехала я зря, вот что». Тащиться назад по темноте не хотелось до жути. Ноги гудели, есть хотелось. Придётся переночевать тут, а завтра думать, что делать дальше. Хотя я закрыла глаза и прислушалась к себе. «Магия! Ау! Есть тут кто-нибудь неживой? Ну или живой, без разницы». Было тихо, но я почувствовала, что в воздухе разливается что-то магическое. Тут не водилось нежити, никаких призраков, но что-то тут было. Чёрт с ним. Если захочет, объявится. А я есть хочу и устала. Через 30 минут, когда я уже задремала, прислонившись к стене, в пещере раздались тихие шаги. Стараясь не двигаться, я приоткрыла глаза. Звук шёл от входа. «Милена!» Я аж подскочила от громкого голоса, разбившего вдребезги всю тишину. «Ты что тут делаешь?» Меньше всего я была готова увидеть входящего в пещеру эльфа. «Тебя ищу, разумеется». «Зачем?» «Чтобы ремня тебе дать, чтоб неповадно было сбегать от меня». Я встала, услышав такую наглость. Я и не сбегала, так отлучилась на 2 дня. Ой, кажется, Лар злой как чёрт. Он шёл на меня, грозно сверкая глазами, и, кажется, готовый осуществить свою угрозу. «Ты чего?» Я отступила, упершись спиной в стену. «Чего? Ты ещё спрашиваешь? Как громко-то тут?» Эльф остановился прямо передо мной и скрестил руки на груди. «Приезжаю я в Академию и узнаю, что одно ходячее проклятие чуть не убило какую-то девицу просто взмахом руки. А потом исчезла. Обыскали всё, а оказалось, она спокойно вышла за ворота. Тебе же сказали сидеть тихо». «Мало ли, что мне сказали!» Моё спокойствие улетучилось. «А завтра, может, прикажут идти садиться в карцер, а лучше сразу в тюрьму. Тоже слушаться». Я не могла сидеть и ждать, когда кого-то действительно убью». «Дура», — прошипел Лар. «Мне даже обидно стало». «Я же сказал, что разберусь. Найду решение, и мы снимем проклятие. А ты в бега? Ты хоть представляешь, что в мире творится?» «Нет, и хватит на меня орать». Я двинулась вдоль стены и отошла от рассерженного мужчины подальше. Он повернулся в мою сторону, и во взгляде вдруг отразилась вселенская усталость. «Чёрт знает, что творится, Милена. Приграничные земли захвачены, крепости разбиты. Маги только успели передать сообщение, что движется армия нежити. Перемещение телепортом туда невозможно, порталы сбоят. Война, понимаешь?» Кажется, он успокаивается, но сердце замерло у меня в груди. Неужели и правда на нас нападут? «Ваш король созывает войска. Завтра на рассвете они отправятся в приграничье. И знаешь, что самое отвратительное?» Я помотала головой. «Что никто не знает, кто напал. И в такое время ты решила прогуляться одна по стране». «Я не знала». «Никто ничего не знает, но я же тебя предупреждал. Так трудно было дождаться меня?» Лар осмотрелся по сторонам, увидел мою куртку на полу, снял свой, разумеется, белоснежный плащ и кинул его на пол, а потом уселся на него сам. «Я дико устал искать тебя, Дрейк. Больше так не делай. На кой ты сюда приехала? Правда веришь в детские сказки про Оракула?» Я обиженно засопела. «И правда, веду себя как ребёнок». «Не очень. Даже стыдно стало, что я сорвалась и припёрлась в такую глушь. Ради чего?» «Иди, садись. Если уж я вымотался, то ты, пока дошла, совсем без ног». Эльф похлопал рукой по плащу рядом с собой. «Нам всё равно тут ночевать. Садись и рассказывай, как ты до этого додумалась». «А что делать? Стоять тут всю ночь?» «Нет, конечно». Я осторожно присела на край плаща. Каменная стена холодила спину. Выбора не было. И я рассказала всё, что привело меня сюда. «Почему не подождала? Никуда бы Оракул не делся. Добрались бы сюда за пару минут. Надо было только сказать, что хочешь попробовать. Правда, здесь нет никакой нежити». Я задумалась. «Потому что для меня никто никогда ничего не делал. Сколько я себя помню, я всё делала сама. Окружающие только смотрели и изредка пытались пакостить. Поэтому даже мысли не возникло, что кто-то будет со мной возиться». Он хмыкнул. «Ну я же вожусь. Правда, ты меня за это чуть не убила». В голосе послышалась улыбка. «Прости, пожалуйста, Лар. Я не могла это контролировать. А сейчас, кажется, всё стало только хуже. А ты... Кстати, как ты меня нашёл?» «Пришлось пытать твоего соседа. Он цел, не дёргайся, но сказал не сразу. Потом истратил пару телепортов, напугал местного главу, когда явился к нему с вопросами о пещере. Они ещё долго будут вспоминать, что у них побывал эльфийский владыка». «А что ты думаешь о войне?» «Не знаю пока. Странно это. Армия нежити. Значит, командует некромант. Но сейчас в живых нет ни одного обладающего такой силой. Это как-то связано с проклятием, но слишком мало известно». Пока говорили, я придвинулась ближе. Так теплее. Повисшую тишину не хотелось нарушать, и я незаметно для себя уснула. Последняя мысль была о том, что иногда этот эльф ведёт себя как нормальный человек. Море. Бескрайнее, синее, слепящее отражением солнечных лучей. Далёкий шум прибоя. Мужчина и женщина стоят на каменистом обрыве. Он высокий, черноволосый, в длинном плаще и накинутом на голову капюшоне. Она в кожаных брюках с перевязью и кинжалом на поясе. Белая туника, перехваченная широким поясом, развивается на ветру. «Веркут, зачем? Зачем нам это делать?» Она обернулась к нему с болью, разглядывая некогда красивое лицо мужчины. Сейчас оно иссохло, покрылось красными прожилками и струпьями. «Вероника, счастье моё!» Веркут протянул сухую руку, чтобы коснуться щеки девушки, но она отпрянула. Я весь мир брошу к твоим ногам. Ты будешь моей королевой. Я тебе больше не верю. Ты меня обманул. Я не могу так больше. И слезы покатились по лицу девушки, оставляя соленые следы. Ты сама все сделала. Сама провела обряд. Сама согласилась уйти со мной. Хриплый голос не выражал никаких эмоций. «Я же не знала! Я любила тебя и хотела спасти!» Вероника закрыла лицо руками и зарыдала. «Ты и спасла меня, дала мне такую силу, что мы с тобой сможем перевернуть весь мир. Будем править только ты и я». «Чем править? Этим?» Девушка обернулась и указала рукой на дымящиеся за их спиной развалины города. «Ничего не осталось, Веркут!» Мужчина глухо расхохотался. «Это будет наша империя! Моя! Эти люди не ценили меня, за что и поплатились. Те, кто остался, будут жить по моим правилам, исполнять мои приказы, почитать меня как бога!» «Ты не бог, ты демон!» «С меня хватит, Веркут. Я ухожу». Она развернулась, но мужчина ухватил ее за руку. «Ну уж нет. Ты будешь со мной. В тебе источник силы. И я не позволю тебе уйти». Отчаянная решимость отразилась на лице Вероники. «Я все это начала. Из меня ты черпал силу. Ты лишь паразит, которому перепадают жалкие крохи той энергии, что кипит во мне. И пусть я не могу причинить вред тебе, но ведь это и не надо». Она выхватила кинжал, сверкнул на солнце рубин и вонзила его себе в грудь. «Нет!» Видение померкло. Потом я оказалась в той же пещере, но видела все словно со стороны. Посередине стояла призрачная фигура — Вероника. «Здравствуй, Милена. Я вижу, тебя настигло мое проклятие. Позволь, я расскажу тебе, что же случилось». Тихий голос лился рекой, а я слушала, стараясь не упустить ни слова. «Когда я освободила своего любимого, я, сама того не зная, призвала великую силу, а ему дала возможность подпитываться от меня. Тогда я еще не подозревала, что в тот момент мой отец был уже мертв. Веркут все продумал заранее. Выбрал глупую, наивную девчонку. С помощью магии влюбил меня в себя. И сделал вид, что ему грозит опасность. На самом деле он просто не мог сам получить эту силу. Она приходит только по искреннему, бескорыстному зову. Когда выть хочется от отчаяния. И это обязательно должна быть непорочная девушка. Но в том заклятии было исправление. Его сделал Веркут. Так он мог получить доступ к моей магии и сам становился практически всесильным. Только ему была чужда эта энергия, и каждое ее использование превращало его в дряхлого старика. Прозрачная фигурка ходила по пещере, заламывая руки. Я не сразу поняла, что случилось. Я была так счастлива, что он жив. Он уничтожал города, создавал армию монстров, убивал всех без разбора. Я ему помогала. Однажды чары влюбленности спали. Тогда я поняла, как жестоко меня обманули. Я не могла причинить ему вред. В нас текла одна магия. Но моей обиды хватило, чтобы сделать то, что ты видела. Я надеялась, что Веркут исчезнет вместе со мной, но остатка магии было достаточно, чтобы сотворить еще много ужасных вещей. Потом, когда он ослаб без моей подпитки, магический ковен смог его уничтожить. Веркут был хитер. Он оставил себе лазейку на случай, если кто-то сможет с ним справиться. В книгах он написал ритуал, как его вернуть. К тому моменту его уже нельзя было назвать человеком. Когда какому-то глупцу захочется захватить мир, и он воспользуется его записями, по крупицам впитанной из книги энергии, восстановится в новом теле. Через время от нового носителя не останется и следа. Вернется Веркут. Так уже было. Несколько раз. Вместе с ним в мир возвращается сила. Вселяется в девушку. У нее всегда есть выбор — использовать магию во благо или... Их всех предали. Там уже не шло речи о любви. И когда они это понимали, злость затмевала им разум. Получается, одновременно в мире оказывались два сильнейших колдуна — Веркут и злая ведьма. Немало разрушений они принесли. Чтобы их остановить, полегло много хороших людей и нелюдей. Получается, сейчас эта сила во мне? Да, и тебе тоже предстоит выбрать сторону. Уничтожить все вокруг или спасти. Как? Не знаю, Милена. Я могу только рассказать тебе о том, что было. Будущее мне неведомо. Как ты здесь оказалась? Остатки былой мощи. Она пожала плечами. Я слишком срослась с магией и не смогла уйти на встречу с богами. Чтобы не пугать людей, выбрала себе это место и существую тут. Не скучно? Я даже не призрак. Всего лишь энергия. Иногда показываюсь людям, не слишком часто, чтобы они мне не досаждали. Но мальчишки в вашем времени такие же, как и в моем. Любопытные и бесстрашные. Их никаким призраком не напугать. Тебе пора просыпаться. Надеюсь, я смогла немного помочь. Постарайся сделать правильный выбор. Я открыла глаза. Надо мной стоял Лар и тряс меня за плечо. «Милена, черт тебя побери! Не пугай меня! Что это было?» Я проморгалась и встала с пола. «Я ее видела!» Здесь обитает не оракул, а дух Вероники. И я знаю, что с ней случилось. Я стала собирать вещи и попутно рассказала обо всем. Я не мог тебя добудиться. Вокруг витала магия, но я так и не определил ее источник. Эльф поднял свой плащ и движением руки вернул ему первоначальную белизну. Значит, Веркут. Не слышал о таком. Но, видимо, первое его пришествие было задолго до моего рождения. По крайней мере, теперь мы знаем, кто тот таинственный некромант. «А еще мы знаем, что все плохо», — не смогла смолчать я. «Древний колдун, неведомая сила, война. Что с этим делать, Лар?» Мужчина взглянул на меня своими холодными голубыми глазами и взял меня за плечи. «Сначала я верну тебя в академию. Сдам под ответственность Красвелла и скажу, что я сделаю с Ариком, если он тебя еще куда-то отпустит. А потом пойду к вашему королю». «К королю?» — брови взлетели вверх. «Милена Дрейк», — вздохнул эльф и провел пальцем по моей щеке. «Ты же не думаешь, что это только твоя проблема? Катастрофа грозит миру, и решать ее надо в государственных масштабах, не надеясь на помощь духов. Некроманта надо остановить. Тебя уберечь от глупостей. А там посмотрим». Я двинулась к тропинке, собираясь идти обратно в Ослеповку, но меня поймали за руку. «Ты собралась идти пешком?» Кажется, он искренне удивился. «Ну да, а какие еще есть варианты?» «Временный портал. Если б ты сообщила, что сюда собираешься, на дорогу ушло бы всего пару часов, причем туда и обратно». Лард достал из кармана сиреневый кристалл. От него фанило магией, а внутри пряталась россыпь сверкающих искр. Чтобы настроить портал, потребовалось всего несколько минут. Взмах рукой, и перед нами оказался большой переливающийся полукруг. «Я помню, что было, когда ты в прошлый раз прошла через портал», — сказал мужчина. Я скорчила гримасу. «Конечно. Я во всем виновата, ага. Поэтому идем вместе». Он положил руку мне на талию и легонько подтолкнул. Секундное замешательство, пока зрение восстановилось после переноса. «А мы разве не в академию должны были попасть?»